Иисуса Христа осветило светом спасения всю землю. И в зависимости от того, как каждый из нас отнесется к святыне Господней, к тем Вифлеемским яслям, всемогуществу Божьему, которое явлено там, так и решится наша вечная судьба. Пастухи первыми удостоились поклониться младенцу Христу. Мудрецы несли ему золото, ладан, смирну. А что же мы можем принести Иисусу Христу? В Евангелии от Матфея Господь говорит: «Сотворите же достойный плод покаяния. Сегодня время благодати. Если же, услышав слово обличения, пренебрежем покаянием, наступит нежданный миг, сделаем последний вдох, и всякая возможность покаяться оборвется навсегда». Сегодня Бог призывает: «Придите ко мне», а завтра прозвучит: «Идите от меня в огонь вечный». Изменить этот приговор никто не сможет. Ты знал, что я Творец, но мне не покорился. Ты знал, что я есть свет, но ты меня не зрил. Ты знал, что я есть путь, но ты с дороги сбился. Ты знал, что я есть жизнь, но мною ты не жил. Ты знал, что мудрость я, не чтил моих законов. Ты знал, что я всеблаг, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не искал ни дня. Я милостив, ты знал, но мне судьбу не верил. Я вечен, ты знал, но мне ты не служил. Что я могу все дать, определить, отмерить. Что я велик, ты знал, но ты меня не чтил. Так знай же, человек, пылинка во вселенной, пустые дни прожив, не веря, не любя, придя к концу земной, короткой жизни тленной, в погибели своей, теперь вини себя. Стоя у рождественской колыбели, устремимся с трепетом радоваться пришествию в мир Спасителя. И пока льется благодать покаяния, не станем беспечно расточать время, не отторгнем от себя спасение, не применяем жизнь вечную на мишуру временного благополучия. Аминь.